Эми Эллиот Дан. 8 недель после возвращения. Меня так и не арестовали. Полиция перестала лезть с вопросами. Я чувствую себя в безопасности, а вскоре застрахуюсь и от грядущих неприятностей. Мне до того спокойно, что я вчера нисколько не расстроилась, когда спустилась позавтракать и обнаружила на кухонном столе пустую банку, в которой хранила образец рвоты. Ник, воришка, избавился от этой маленькой улики. Я поморгала и выкинула банку в мусорное ведро. Она теперь не имеет никакого значения, потому что моя жизнь налаживается. У меня подписан договор с издательством. Я официальный автор нашей истории. Это символично, и это здорово. Что собой так или иначе представляет любой брак? Просто всякую тягомотину. Он сказал, она сказала. Нет уж, говорить будет она, а Нику придется улыбаться и соглашаться. Я напишу, каким хочу его видеть, романтичным и предупредительным, глубоко раскаивающимся за все эти шалости с покупками в кредит и дровяным сараем. Пусть я так и не добилась, чтобы он попросил за все прощение вслух, все равно он выскажется в моей книге. А потом Ник поедет со мной в рекламный тур и будет улыбаться, улыбаться, улыбаться. Назову я книгу просто «Изумительная», вызывающая изумление, необыкновенное, восхитительное. Это будет вишенка на торте моей истории.